Да. Но у меня зарок, а Юра поддерживал компанию. Литровый пакет сока на двоих, какое-то печеньице на коленях. И развалины-то непростые. Московского дома Андрея Тарковского. Да. А пока что мы еще сидим у него в павильоне под портретом Пушкина и осененной неоднозначной тенью Николая Васильевича. У Юры пока что все неплохо. Свет, работа. И вдруг такая тоска меня взяла. Юра, сколько можно? Такой спектакль погубили. Нет, я не могу. Дай мне ручку, я напишу письмо Черненко. Ручки у Юры не оказалось. Он дал мне какой-то бесцветный карандаш. И я стала лепить каракули в своем блокноте. Юра сказал только: «Погоди, садись сюда. Я буду на тебя смотреть. Мне это нужно для сцены», как Акакий пишет влиятельному лицу. Но мне уже было все равно. Я буквально закусила у дела. Написала текст и помчалась по Арбату на ближайшую почту. Шел какой-то жуткий зимний дождь с гвоздями. На остановке стояла одна моя знакомая. Она позвала: «Идите сюда, переждите дождь». А я ей крикнула на ходу: «Нет, Черненко бегу письмо послать». Зашла на почту, окошечко купила почтовые линованные бумаги, и что-то генетически вспомнилось. Бланк уведомления о вручении. Села за стол, обмакнула казенное перышко в лиловые чернила и пошла чиркать свою горькую жалобу, как мои бедные мама и тетя с бабушкой, которые всю жизнь писали властелином, и именно с уведомлением о вручении. Через месяц пришло мое уведомление. Генеральному секретарю ЦК КПСС Черненко К.У. На почте, видимо, жутко заинтересовались. Я продолжала жить и ждать. Тут дети, заботы, болезни, тут подвалил дымный, морозный, гнилой декабрь, а тут позвонил Марк Захаров, и мы встретились в театре. Он спросил: «Вы что, нарочно так письмо написали?» Я говорю: «Как?» «Да вот так, на такой бумаге, такими чернилами. Смотреть страшно, это вы специально?» Я ответила, что не нарочно, просто не оказалось ручки у человека. Он подозрительно так на меня смотрит, ведь режиссер всегда как-то организует жизнь вокруг себя. Он не верит, что бывают какие-то спонтанные вещи, которые тем более сильны, чем менее они срежиссированы. Я вложила в это письмо все свое негодование, весь свой разум. Может быть, сильнее слова нет ничего. Короче говоря, в декабре в театр на прогон трех девушек была созвана самая представительная комиссия — Минкультуры СССР и РСФСР, Управление культуры. В зал мгновенно набился народ. Как уж они узнали? Произошел скандал, всех вывели. Всех народных и заслуженных, всех звезд экрана. Смотрела только комиссия. А перед спектаклем ко мне подошел замминистра культуры и сказал: «Люся, а напишите нам пьесу про войнушку». Я ответила, что ничего не помню. А мужчины из нашей семьи на войне не были. Их всех посадили перед войной. Он обиделся. Может быть, он хотел дать мне заработать? Приближалось сорокалетие Победы. И как раз в середине второго акта, во время сцены в аэропорту, он встал, хлопнув сиденьем, и выкатился вон из зала, так демонстративно. И опять комиссия ушла, не уронив ни словечка. Видимо, не знали, что придумать. Один мой знакомый мне позже сказал, что я потрясающе удачно с этим письмом подгадала, потому что хоть Черненко был практически без сознания, этот год был объявлен годом работы с письмом в ЦК. Я ходила советоваться к Лёше Герману, у которого в этот момент вышел